26. И не ри, я тебя никуда не пущу. Как стоял он перед ней, с побелевшими губами, там, где везде солнце, яркое, как золото, и сквозь густую листву, и через узкое окошко в полумрак спальни, и в пруду, где играют рыбки. Там, где жизнь. Объятие камня – это смерть, страшнее которой нет ничего. Ох, какие они тесные. Словно давят все сильнее. Они не разомкнутся, чтобы выпустить ее туда, где жизнь. Откуда она это знает? Она знает это. Если все-таки можно спастись, надо хотеть не назад, к жизни и солнцу, а вперед, прочь от них, туда, где ждет неизвестное. Забыть о солнце и жизни, забыть сейчас сад. Только то, что впереди, властно сейчас вырвать ее из каменных объятий. Нефертр рванулась изо всех сил. Ее тело вошло в лаз, как пущенная из лука стрела. Еще мгновение, и она стояла уже, выпрямившись в полный рост. Ничто, совсем ничто не сковывало ее движений. Даже не надо было пригибаться. Даже можно было поднять руки над головой. Вот только сначала утереть ладонью лицо, которое все измазано в чем-то вязком и теплом. Пространство, в котором очутилась Неферт, было очень большим.